Рэндидли понимал, что Лукреция просто поддразнивает его в своем стиле, но сейчас он был не в том настроении и не настолько глуп, чтобы обращать внимание на подобные шутки. Поэтому он проигнорировал ее и посмотрел на камень в своей руке. Камень бытия Ур 49. Камень, наполненный возможностями. Внутри него находится невероятно чистая энергия, что позволяет пользователю придать ей форму своей воли, чтобы создать могущественный навык или редкий навык души. Можно использовать только единожды. Но имейте в виду, что если внутренней энергии не хватит для формирования желаемого результата, энергия будет взята из вашего тела. В результате может наступить смерть. Награда за убийство третьего и последнего рейд-босса 3 ступени, которая стала бы благословением в руках большинства людей, оказалась абсолютно бесполезна для Рэндидли. Способность сформировать навык, который он и сам мог выучить, или навык души, в котором он не нуждался. Но если отдать камень кому-то, это может стать неплохой альтернативой его эфирной связи. Интересный объект для изучения, но какой-либо пользы прямо сейчас для Рэндидли он не несет. Не такую награду он желал получить. Когда Рэндидли приблизился к башне, его лицо вытянулось. Вокруг башни появилась невысокая стена с вратами, которые Рэндидли мог описать и объяснить увиденное лишь тем, что ворота были покрыты разрывами в пространстве. Большие дыры чернейшей темноты, которые понемногу расширялись. Его лицо вытянулось еще больше, когда он более внимательно сосредоточился на вратах, расширив свои чувства. Такое трудно описать словами, но огромная масса эфира могла и не принадлежать непосредственно этому месту. Казалось, она находилась в другом мире, в то время как эфир свернулся в одну точку, что соединяло огромную массу эфира и поверхностью их мира. По своей сути, башня служила той самой точкой, что соединяло два мира. Рэндидли подозревал, что именно таким образом может происходить замедление времени в подземельях, когда миры разделены именно так, что было прекрасно, но Рэндидли отчетливо осознал, что его недавняя борьба оставила несколько небольших и поверхностных изъянов на эфирной конструкции. С точки зрения масштабов всего рейд-подземелья они ни на что не влияли, но вот существование этих разрывов в пространстве казалось довольно опасным, учитывая изначально сворачивание эфира в одну точку, и рост этих разрывов очень тревожил его. К счастью, Рэндидли удалось сосредоточиться и манипуляциями своего эфира кое-как зашить разрывы, восстановив внешний вид врат в стене. Пусть он и восстановил здесь, но если таких разрывов внутри подземелья окажется больше. Рэндидли подошел к вратам, но его встретило такое знакомое сообщение. «Внимание! В настоящее время у вас нет класса. Пожалуйста, пройдите в ближайшую деревню новичков и получите класс, чтобы получить доступ в подземелье». Успокоив дыхание, Рэндидли отступил назад и наморщил лоб. Джемма, Рейден, Тен Малла и создание бесследно исчезли вместе с двумя регалиями. Рэндидли мог предположить, что их поглотило подземелье, но без каких-либо доказательств этому он ничего не мог сказать наверняка. Создание могло просто захотеть скрыть себя таким образом, чтобы запутать его. Хуже того, что это подземелье представляло собой медленно затягивающуюся петлю на шее всей зоны 33. Через месяц оно поглотит весь окружающий эфир. Конечно, система не могла угрожать настолько сильно без какой-либо награды, но из-за ограниченного времени Рэндидли застрял в безвыходном положении. В довесок ко всему эти разрывы в пространстве, Рэндидли решил изучить небольшой остаток одного из них. Чувствуя себя крайне неуютно, он создал корневое копье и ткнул им в дыру. Рэндидли не смог расширить дыру при помощи копья, но главной причиной этому было то, что копье сразу же разорвало в клочья, что исчезли без следа в разрыве. Эксперимента ради Рэндидли залил новое копье эфиром, образовав вокруг него оболочку, и снова ткнул им в дыру. Позади себя он почувствовал приближение дозера и деклана, вместе с которыми не унималась всегда энергичная нива, но пока что Рэндидли не обращал на них внимания. Когда сейчас он воткнул копье в отверстие, оно посопротивлялось некоторое время, но потом оболочка исчезла, и копье снова уничтожилось. Рэндидли устало сел на землю. Было близко, но в следующий раз Рэндидли невероятно тщательно соткал щит из эфира, делая его как можно более прочным и монолитным. Он работал над структурой щита несколько минут, пока не убедился в качестве своего творения, и только тогда он обернул созданный щит вокруг следующего корневого копья, которое погрузил в пространственный разрыв. Копье вошло в него и смогло сохраниться, так что Рэндидли некоторое время держал его там и принялся изучать его. Оказалось, что его эфир медленно распадался под влиянием того, что находилось в этой пустоте. Когда он сосредоточил свою волю и задействовал до предела манипуляцию эфиром, то смог в некоторой мере удерживать свой щит от разрушения. Но даже так эфир постепенно распадался, пусть глаза и не могли уловить столь малые изменения. Главным недостатком этого являлось то, что для такого замедления требовалось невероятно сосредоточенное внимание, что и беспокоило Рендидли больше всего. Если даже он со своими характеристиками не способен на такое, то он не ошибется, если скажет, что никто другой в его мире не сможет совладать с этой задачей и выжить в той пустоте. В это время сюда подошел Дозер и с вопросом на лице посмотрел на Рендидли, что продолжал рассматривать разрывы в пространстве. «Они убьют любого, кто к ним прикоснется», — прямо сказал Рендидли и показал рукой на дыры. «Избегай их, но пройди врата и скажи, что там увидишь». Дозер кивнул, как будто услышал самую обычную вещь в мире, и нырнул под одним разрывом, который так внимательно изучал Рендидли. К основанию башни также подъехали на спине Хризантемы Симон и Тея, что задрали головы вверх и с раскрытыми ртами глазели на башню. После них к башне дошли крепкие и покрытые шрамами мужчины, что принадлежали к отряду Дозера. Вот только пусть они и смотрели на башню, но она не смогла как-либо их впечатлить. Изо всех сил стараясь выровнять дыхание, Рендидли обдумывал имеющиеся варианты. Оставался всего один месяц. Вероятно, у них еще будет немного времени больше этого срока. Они не умрут вот так сразу. Потребуется некоторое время, чтобы впитанный людьми окружающий эфир исчез из их тел. За это время кто-то должен очистить рейд подземелье. Руки Рендидли сжались в кулаки. Но если в подземелье намного больше этих разрывов в пространстве, он отчаянно набросился на создание, словно пытаясь своей борьбой вылить все свое разочарование и бессилие. И оказалось, что его действия теперь обернулись против него. Его объяла неистовая ярость. Он вспомнил последнюю ухмылку создания. Рендидли до глубины души возненавидел каждый миг их недавней встречи. Немногим позже вернулся Дозер и спокойным голосом сказал: «Кажется, это подземелье довольно простое. У него 49-й уровень, но есть одно условие. В него может войти за раз только одна группа, которая должна или зачистить подземелье, или умереть. Так что как только войдешь в него, придется идти до конца». Рендидли присвистнул. «Так что получается, у них не получится разведать подземелье раньше, чем они отправятся на его покорение. Если он отправит группу в подземелье, а сам не войдет, то все они обречены на смерть, если его борьба стала причиной появления пространственных разрывов в самом рейд подземелье. А ведь эти разрывы расширялись даже сейчас». Ворча, Рендидли хрустнул костяшками пальцев. «Если он хочет попасть в подземелье, сначала ему нужно позаботиться о кое-чем другом. Внимание! В настоящее время у вас нет класса. Пожалуйста, пройдите в ближайшую деревню новичков и получите класс, чтобы получить доступ в подземелье». Такой результат оказался крайне неприятным для Рендидли. Не при таких обстоятельствах, что поставили под угрозу существование целой зоны, ему хотелось получить класс. Его решения больше не были его собственными, а были продиктованы судьбой. Но больше всего волновал Рендидли следующий вопрос. Так этого от него хочет создание? Глава 347. Когда группа разбивала лагерь неподалеку от рейд подземелья, Рендидли сидел вдали от них в темноте, подальше от костра. Скрестив ноги, он медитировал и сосредоточивал свое внимание внутрь себя, находясь в это время под успокаивающим дождем рыдающего облака. «Что я могу сделать?» – спросил Рендидли у Лукреции. Он сидел вместе с ней на вершине горы в мире своего навыка души. Под ними располагалась секретная исследовательская база спритгитов, что занималась разработкой и созданием гигантских металлических костюмов для борьбы с королем монстров. Хоть, по сути, здесь хранили запасные экзоскелеты на случай повторного наступления короля монстров, так как сейчас имело место нечто вроде затяжной войны, во время которой у каждой из сторон были припасены средства на случай непредвиденных маневров своих противников. Кроме путешествия в какую-то деревню, чтобы получить класс, у меня нет других таких же простых вариантов, ответила она и закатила глаза. Несомненно, в подземельях существует механизм, что проверяет людей на наличие класса. Трудно сказать, в чем цель этого, но могу предположить, что на самом деле эта механика защищает людей от того, что они по какой-либо случайности попадут в подземелье, где и умрут. В то же время система уменьшает вероятность того, что попавшие в подземелье люди после тренировок в нем не смогут выйти из него из-за эфирного голодания. Не дело порицать то, что сделано для блага самих людей. Рэндидли уклончиво хмыкнул и посмотрел вниз на копошащихся спригетов. От их изобретательности он мог только покачать головой. Через несколько лет они, вероятно, создадут то, что без всяких сомнений можно назвать гандамами, в которых сражаться с монстрами станет намного проще. Даже он не отказался бы посмотреть на них в действии. ПП, гандам, боевой робот человекоподобный, которым изнутри управляет человек, как понятие пришло из японских аниме жанра меха. По привычке Рэндидли собрал толику влияния создателя, что собиралось над этой базой и ее инженерами. На текущий момент он собрал уже 91 единицу влияния создателя, что позволяло ему посылать вещи и сны. Таким образом, он мог подтолкнуть их в правильном направлении, но, так он лишь пытается чем-то отвлечь себя. Сейчас перед ним стояли другие, более важные проблемы, решить которые в разы труднее. С одной стороны, сложившиеся обстоятельства и время играло против него, а с другой он вынужден полагаться на помощь Лукреции. Рэндидли не сомневался, что она многое знает об эфире, но от этого ему становилось только хуже. Единственным положительным моментом во всей этой ситуации было то, что чем больше он слушал ее, тем больше понимал, что в ее знаниях об использовании эфира были большие пробелы из-за того, что она едва могла манипулировать им. Лукреция могла только распознавать формы и настраивать пути соединения, чтобы дикий эфир принял желанную форму. Качество эфира, к которому она привыкла, было намного ниже эфира Рэндидли. Это успокоило его, но в то же время заставляло насторожиться хотя бы потому, что его инстинкты больше не воспринимали ее как особо большую угрозу для себя. А Рэндидли понимал, что Лукреция смогла стать вечной ведьмой лишь потому, что ее снова и снова недооценивали. Когда сейчас она практически стала жить в его душе, то представляла собой еще большую опасность для него. Но, как говорится, держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Рэндидли вернулся в настоящее и повернулся к Лукреции. Это последнее средство. Очень, очень последнее средство. У него есть уровень, и она, часть меня, если мы вникнем в этот механизм. Я уже думала об этом, но ничего не выйдет, ответила Лукреция и покачала головой. Нива, что стала частью Рэндидли, сжала свое тело до небольших размеров и присоединилась к ним в навыке души. Сейчас она была размером с обычную змею, что позволило ей обвиться вокруг рук Рэндидли. Она добродушно напевала себе что-то под нос, а Рэндидли ласково гладил ее по голове. Хотя она может поднимать уровень, у нее нет своего класса, продолжила Лукреция. Или, если уж на то пошло, ты являешься ее классом. Она становится сильнее вместе с тобой, и самая очевидная причина этого заключается в том, что она – твой уровень. Поскольку у тебя нет уровня, то ее рост будет медленнее, но… Они оба посмотрели на него. «Я расту», – любезно сказала Нива. Рэндидли закатил глаза. «Да, так и есть. Хоть какой-то положительный момент, он впустую потратит время, если попытается копнуть глубже и разобраться, как она вообще растет. По крайней мере, копать надо глубже его теории растений и питомцев. Может быть, что весь опыт, который заработал Рэндидли от убийства различных монстров, не просто исчез, а перетек по пути наименьшего сопротивления в него. Да, ты растешь, усмехнулась Лукреция. Пусть идея неплохая, но Нива нам в этом не поможет. Можно бы попытаться использовать мой класс, чтобы замаскировать твой, но это потребует некоторых дополнительных связей между нами, что, как я подозреваю, будут тебе неудобны. Ты не будешь возражать? Спросил Рэндидли, искренне удивившись. Лукреция только улыбнулась. Покачав головой, он вздохнул и сказал: «И ты не скажешь мне всех деталей этих связей, пока я не создам их. Кстати, а какой у тебя класс?» «Ведьма-копья», — произнесла Лукреция, а ее улыбка стала настоящей, а не той острой и злобной ухмылкой, что всегда играла на ее губах. Рэндидли удивила, как легко она рассказала свой класс, но он предположил, что она может и лгать, пусть такие искренние слова вряд ли кто мог назвать ложью. Тогда это будет предпоследним средством. Что еще можно сделать? Лукреция только пожала плечами. После недавних событий любое недолгое счастье, что ощущал Рэндидли за последнее время, поблекло и исчезло. В течение нескольких минут они просто сидели и смотрели, как работают спригеты, собирая своих металлических монстров. Наступило тяжелое молчание. Если это на самом деле означает, что Рэндидли заставляют получить класс. Сейчас он чувствовал себя так, словно он должен был держать во рту собственную рвоту. Очевидно, что лучше всего получить класс в Даннитауне. Но так он установит связь не только с системой, но и с созданием, которое все еще держало Лиру в плену. После такой мысли Рэндидли резко вышел из оцепенения, и его сердцебиение ускорилось. Хотя создание с регалиями не прекращало быть большой опасностью, преодолеть которую он до сих пор не мог, но если создание действительно скрывалось в рейд подземелье, тогда Лира будет одна, Лира будет свободна. Пусть и странно признавать такое, но Рэндидли скучал по ней. Скучал потому, что она обращалась с ним как с обычным человеком и не питала к нему никаких странных ожиданий, в то время как все остальные поступали именно так. Может быть, она научилась со своей прошлой жизни актрисы тому, насколько важно правильно относиться к личности другого человека, а не потворствовать отношению и мнению всех остальных. К тому же система создала между ними некую странную связь, что притягивало обоих друг к другу. Пусть с самого начала Рэндидли всегда не доверял системе, но созданной ней связи было недостаточно, чтобы испортить чувства, которые он испытывал к этой девушке с острым язычком. Рэндидли крепко зажмурился. Всему свое время. А как насчет камня бытия? Как ты думаешь, мы можем сделать еще таких же? Сказал Рэндидли, обрадовавшись возможности переключить внимание на второстепенную проблему. Лукреция снова пожала плечами, но на этот раз уже гораздо более равнодушно. Вздохнув, Рэндидли мог только покачать головой. Она была связана с ним эфирной связью не такое уж и долгое время, а она уже настолько разбаловалась, что не обращала внимания на то небольшое количество эфира, что он предоставлял ей. Хотя Рэндидли мог поручиться, что до их встречи она бы любого убила за такую возможность. Не еще, а больше. Услышав этот голос, Рэндидли моргнул и посмотрел вниз на свою руку, где Нева улыбалась ему своей счастливой и маленькой улыбкой оскалом. Ее улыбка выглядела особенно мило, когда она была такого размера. «О чем ты говоришь?» – спросила Лукреция, потянувшись руками к небу. «Проблема. Большой камень. Решение», – ответила Нева настойчивым голосом. Рэндидли нахмурился. Хоть он чувствовал ее мысли и понимал большую часть того, что она имела в виду, но ему все еще было трудно осознать ее слова. Она хотела. «Что, Нева? Под проблемой ты имеешь в виду способ, как мы сможем попасть в подземелье?» «Рейд подземелье», — уточнила Нева, а ее голос стал более серьезным и обвиняющим. «Ты тупица, боишься класса, ненавидишь систему, тупица». Рэндидли открыл было рот, но тут же закрыл его. Затем он раздраженно нахмурился. «Я, конечно, ненавижу ее, но на то есть веские причины. Класс, ты знаешь тоже, что и я. Это связь с системой. Оковы – способ контролировать человека. Черт возьми, я думаю, что все роли и все другое контролируются системой. Ошибаешься, глупышка», – перебила его Нева, спрыгнув с его руки на землю, а затем скользнув на открытое место. Над ней начал обретать форму рисунок, сотканный из эфира. «Класс – это просто класс. Вот это. Система из плохого источника, но система формирует. Без формы слабый. Нельзя формировать одному, другой дом». Ее слова были бессвязными, но все же этого было достаточно, чтобы понять вложенный в них смысл. Особенно когда над ее головой она нарисовала маленький домик, человека и линию, соединяющую их. Но независимо от них вокруг мужчины образовался извивающийся круг, который, как чувствовал Рэндидли, должен быть классом. «Вообще-то она права», — сказала Лукреция, а в ее глазах вновь вспыхнуло любопытство, когда она осмотрела маленькую Неву, а затем ее рисунок. «Меня всегда интересовала связь с системой через деревню. Хоть на стадии, на которой находится наш мир, она почти ничего не значит, но она очень важна. Я изучала классы, но никогда по-настоящему не могла почувствовать, что происходит. Но с твоими навыками, все это прекрасно, но как?» Начал был Рэндидли, но вдруг он осознал все сказанное ранее, благодаря своей связи с Нева. Все детали сошлись воедино. «Класс, навык, именно навык», — сказала Нева так, словно объявила это всему миру. «Одному тяжело, но с камнем, если сделать тот камень, мы, класс, без проблем». Глава 348. Результатом бесед Рэндидли с Нева и Лукрецией стало то, что он понял три вещи. Во-первых, их идея оказалась действительно реальной. После дальнейшего обсуждения и изучения класса Лукреции, потому как это был наиболее доступный пример, на самом деле оказалось, что класс – это просто улучшенная версия навыков. Это был своего рода навык для физического тела и внутреннего мира человека. Обычные навыки возможно охарактеризовать способностью выполнять определенные действия, тогда как класс можно было отнести к способности людей взаимодействовать с системой. Что-то в этом было, но в то же время не имело какого-либо смысла. Чем же тогда являлись навыки? Как они работают? Если они состоят из эфира, то как они улучшаются? Однако сейчас не время отвечать на эти вопросы. Пора непосредственно заняться более актуальными вещами. Причиной того, что внутренний мир души большинства людей не рос как у Рендидли, была нехватка свежего эфира для роста. В то же время, эфир класса окружал мир души, словно внутренняя броня, которая будет расти и стимулировать рост самого мира души. Класс придает форму миру души, а сам является чрезвычайно плотной и запутанной эфирной конструкцией, в состав которого вплетены разные образы. Это напомнило Рендидли о том, как создание произнесло слово, напитало его эфиром и после чего создало из него оружие, что включало в себя образы огромных, древних полей сражений, полных смерти. Конечно, классы не были лишены своих недостатков, и хоть их получали от деревень, в их составе все еще оставалось некоторое количество грязного эфира, часть которого впоследствии передавалась через связь человеку. Класс придавал форму, но в то же время он вызывал напряжение в мире души, что, как считала Лукреция и Нивеа, являлась настоящей причиной налагаемых классом ограничений. Вот только почему слабые классы ограничивали людей больше, ведь у низкоранговых классов меньше мест под дополнительные навыки. Этот вопрос оставался открытым, пока Нивеа не высказала одну мысль. Она предположила, что образы более развитых классов слишком общие, и поэтому для их создания требуется больше эфира. Намного легче создать определенный простенький образ класса, чем развитый общий, который охватывал бы более широкий спектр возможностей, которые позволят человеку расти. Класс ведьма-копья имел более изящную форму, чем класс воина. Вот если бы у них был пример какого-то более конкретного класса, чем этот, может попрактиковаться в создании класса, исправив мой, с улыбкой победителя спросила Лукреция. Вот только от ее предложения Рендидли ощутил нотки тревоги. Но с другой стороны он чувствовал, что такая возможность станет для него довольно ценным опытом. Тем более, вряд ли они смогут уговорить на такое рискованное дело кого-нибудь еще. «Нет», — внезапно заговорила Нивеа, — «плохая идея, ты порочна». Вместе с этой короткой фразой в голову Рендидли хлынул поток коротких мысленных образов от Нивеа, что показывали, как некоторые связи между огромной эфирной конструкцией класса и миром души изменят и ухудшат положение второго. Впрочем, ее дальнейшие мысли прояснили, что в теории при правильном подходе подобное должно быть возможно, что привело Рендидли ко второй вещи, что он понял из их разговора. Нивеа чертовски гениальна. Ее способность быстро рассматривать множество вариантов и интуитивно понимать эфир была нелепой до такой степени, что временами Рендидли не мог даже примерно понять смысл ее спонтанных идей. Может, такую гениальность возможно объяснить ее взрослением в эфирном перекрестке, но что-то подсказывало Рендидли, что не в этом главная причина. Чем дольше он изучал ее идеи, тем быстрее росли его собственные знания и представления, и тем больше он осознавал пропасть между ними. Даже Лукреция, которая поначалу очень пренебрежительно относилась к Нивеа из-за манеры ее речи, становилась все более молчаливой и более внимательно слушала предложения Нивеа. Хоть в некотором смысле подобное немного пугало его, но Рендидли почувствовал прилив гордости. В конце концов именно он тесно связан с ней. Она росла так быстро, что ее чудовищный интеллект не поспевал за ее довольно неэффективным стилем общения. Раньше Рендидли смотрел на нее как на питомца, но она была намного больше какого-то там животного для езды. Нивеа уже даже начинала придумывать ему класс, хотя им еще только предстояло увидеть, как работает камень бытия и похожие вознаграждения тей, камень судьбы. Они должны внимательно разобраться и сравнить их эфирные конструкции. А третья вещь, что понял Рендидли, пожалуй, наиболее озадачила его, но она оказалась такой же бесполезной, и это было лишь мыслями о том, чем на самом деле являлся опыт. Возможно, его проще объяснить на примере навыков, уровни в которых отображали то, насколько человек умел в том или ином деле. Но с точки зрения класса, что надо собирать, чтобы улучшить его, какое топливо продвинет его? Но ответа на эти вопросы не было, и в данный момент им нужно сосредоточиться на более важных вещах. Тем более, сейчас у Рендидли на первом плане стояли другие более насущные проблемы, и ему опасно терять слишком много времени на размышления о таких запутанных понятиях. Его навыки впечатляли. Предыдущие несколько недель стали чрезвычайно медленным периодом роста для Рэндидли с точки зрения уровней навыков. Однако после всей этой спешки, сражений со скелетами, его заключительной дуэли с рыцарем-скелетом, а также всех его исследований эфира, многие навыки значительно продвинулись. Рэндидли получил 7 уровней в связи души, 12 в обнаружении эфира и медитации, 9 в манипуляции эфиром, 5 в боевом влиянии, рыдающем облаке и расчетном ударе, 6 уровней в рвении и физической подготовке, 3 в охвате фантомного копья и владении копьями, 4 в усилении, спешке и укреплении маной, 2 уровня в грации и гибкости белых охотников, 4 в крушителе тупиков, 6 в золотых корней Игдрасиля и копящихся корнях, а также 10 уровней живительного эфира. В итоге он собрал целых 115 оп, которых вполне хватило, чтобы завершить текущий путь базовой гравировки маны. П.П. Я, конечно, ничего не имею против, но где повышение уровней щита маны? Поздравляем! Вы прошли испытание пути базовой гравировки маны. Немногие следуют этим путем, стремясь наполнить мир вокруг себя силой маны в форме эфира. Но со временем вы начинаете видеть, как перед вами открывается этот путь и ведет вас вперед. Плюс 100 мана. Эффективность и точность вашего контроля при использовании гравировки маны значительно возрастают. Вам доступно для изучения множество новых рун. Рэндидли ухмыльнулся. Похоже, что он, наконец, сможет справиться с руной Тени 4. Теперь, когда у него появился небольшой перерыв, он попытается улучшить свою экипировку. Он вынужден признать, что как бы не был силен, даже ему стоит быть осторожным, если он планирует направиться в рейд подземелья 49 уровня. В конце концов, он сталкивался в мире Шалы лишь с людьми, чей уровень не превышал 25-й, а почти 50-й уровень. Рэндидли даже сейчас не осознавал, какая между ними разница. Однако ему казалось, что на 50-м уровне открывалось что-то особенное. Еще один вопрос, но не такой срочный, а потому Рэндидли просто отложил его. Вместо этого он посмотрел на предложенные ему варианты путей. Еретик 14.0, Странник 5 когорты Нексуса 0.50, Путь контроля 0.200, Адепт, плюс 1, 0.250, Экспериментаторы 0.50, Второй проросток 0.50, Фантомный охват 0.150, Владение боем 3.0, Системный нарушитель 0.1, Поступ божества 2.0.200, Медитация 2.0.150, Путь великого усиления 0.100, Базовая связь души 0.75. Последние три варианта были новыми, из которых два, а именно путь великого усиления и базовая связь души, особенно привлекали Рэндидли. Но, каждый раз, когда он заканчивал один из основных путей, то есть путь новичка, курсанта, ученика, Рэндидли получал бонусы за каждый уровень. Они, как ему казалось, подталкивали его к получению класса более высокого уровня. 250 оп было большим числом, но у него в запасе было достаточно много оп. К тому же Рэндидли планировал и дальше улучшать свои эфирные навыки, чтобы приготовиться к возможным событиям. Он надеялся, что полученных в этом процессе уровней хватит для окончания пути, а как можно большее понимание эфира ему уж точно понадобится. Хотя в некотором смысле это сводило Рэндидли с ума. Кто бы мог подумать, что даже такой бесполезный на его первый взгляд камень бытия может стать таким полезным для него. И вот Рэндидли собрался с силами, удерживая себя от искушения начать такие заманчивые пути, и решился сосредоточиться на пути адепта, плюс 1, мгновенно вложив в него 90 оп. В итоге, он получил хорошие бонусы, так как за каждые 10 оп он получал по 10 единиц здоровья, маны и запасы сил, что, по мнению любого, было довольно значительными прибавками. Удовлетворенный конечными результатами, Рэндидли вернулся к реальности и начал обдумать свои следующие действия в реальном мире. Пока он с Нивой и Лукрецией прорабатывали детали для создания класса, он все еще мог совершать физические действия и практиковать другие навыки. За это время он хотел успеть сделать несколько вещей. Для начала стоит вернуться в Перекрестную Звезду и оставить там Симона, а возможно и Тию. После этого нужно отправиться в Даннитаун, чтобы исследовать Камень Судьбы. На самом деле он очень рассчитывал на него, хотя он и отличался от Камня Бытия, но казалось, что их создали из аналогичного материала. Было бы очень полезно разобраться в такой странной механике системы в действии и попытаться расшифровать гиперплотный эфир, что пронзал каждый из камней. Кроме того, он слышал, что в перекрестной звезде создали портал между ними и Даннитауном, что позволило бы ему немедленно вернуться домой. Хоть Рэндидли готовился к тому, чтобы отправиться в подземелье, но ему предстояло отыскать подходящих кандидатов на оставшиеся 9 мест в рейд-отряде. По правде говоря, из-за высокого ощущения сложности, что возникало у него от 49 уровня подземелья, он хотел найти лучших из лучших. Но с другой стороны, он даже не мог вспомнить никого подходящего, кроме самого себя. Пришло время возвращаться домой и собирать силы, ведь система не будет никого ждать. Пришло время дать ей отпор. У него была еще одна причина для беспокойства. Хотя он и повстречал Эйса, он еще не сталкивался с Сидни. Возможно, это подождет, пока они не разберутся с подземельем, но эти мысли легли тяжелым грузом на его плечи. Как она вообще отреагирует, когда увидит его после такого долгого расставания? Глава 349. Что и каким он был? Тихо спросила Сидни, постукивая пальцами по своему деревянному столу. Хотя ее голос и не дрогнул, она мгновенно изменила свой вопрос, что Дрейк никак не ожидал увидеть от нее. Когда дело касалось этого человека, Гастхаунда казалось, что все и вся идет в разнос. Даже система. Не то чтобы этот парень не заслуживал такого отношения. За свои 2 встречи с ним у него осталось яркое впечатление о его могуществе, что, несомненно, заслуживало внимания. И пусть он не казался тем, кто сходит с ума от своей силы, как бесстрашный, или теряет себя среди бессмысленного затягивания и пышности, как в перекрестной звезде. Когда-то он основал деревню, что и сейчас служило превосходным образцом дисциплины и порядка. А ведь как человек он весьма неразговорчивый. Дрейк приоткрыл рот. Даже он начал восхищаться этим человеком. Все дело было в том, что Сидни. Он, наконец, ответил Коперникус, глубоко задумавшись над ее вопросом. Он выглядел возбужденным и сосредоточенным. А еще он был явно потрясен, когда я упомянул твое имя. Между вами, после этого даже вандал поднял голову, хотя мальчик делал все возможное, чтобы скрыть свое любопытство. Все подчиненные Сидни были хотя бы немного влюблены в нее, независимо от того, как сильно они подавляли или отрицали эти чувства. И дело было далеко не в ее внешности. Хотя сама по себе она была очень красивой, а с приходом системы она стала только красивее. И если бы Дрейк попытался описать ее красоту, то Сидни была как «это судьба», тихо прошептала Сидни. Ее голос казался очень подавленным, словно она сильно устала. Она все настаивает на том, чтобы свести нас вместе. Мы знали друг друга задолго до прихода системы. Он первое воспоминание, что появилось у меня. Дрейк моргнул. В ней что-то изменилось. Сидни всегда хладнокровно игнорировала мнение всех остальных, словно целенаправленно отвергая текущее положение, чтобы преследовать свои личные цели. Но теперь, когда она говорила об этом мужчине, хватило всего одного предложения. Дрейк все осознал, и что-то сжалось в его груди. «Во всяком случае, что нам известно о рейд-подземелье?» — спросила Сидни, сменив тему, и ее взгляд снова наполнился прежней силой и решимостью. «Если речь о том, что не говорилось в уведомлении, то почти нечего неизвестно. Перекрестная звезда собирает силы, а группа Гастхаунда не спеша возвращается в деревню», — сообщил Дрейк. «Скорее всего, наши источники смогут разузнать больше, когда встретится с их советом директоров. Предполагая, что они начнут собирать группу для зачистки рейд-подземелья, должны ли мы?» «Пока ничего не делай», — ответила Сидни, сжимая свою руку и создавая в ней ледяной кубок. Взяв бутылку и откинув крышку, она наполнила свой кубок. Красная жидкость в ней невероятно напоминала кровь, хотя Дрейк и знал, что эта темно-красная жидкость была обычным вином. Поднеся кубок к губам и попробовав напиток, Сидни продолжила. «Он придет сюда сам, в поисках драки», — пробормотал вандал, сжав кулаки, но Коперникус спросил громче. «Откуда ты знаешь, что он придет сюда?» — спросил скелет, взмахнув руками. «Потому что», — ответила Сидни, откинувшись на спинку стула, — «так работает судьба». Их группа продолжала свой путь обратно к перекрестной звезде. Большинство из тех, что ехали верхом на Нивеа, были людьми из Даннитауна. В это время Симон отдельно ехал и сидел на спине своего спутника связи души, наблюдая за Гастхаундом, что сидел с закрытыми глазами. Казалось, что он сейчас был за 1000 километров отсюда, что заставляло Симона нервничать. Поскольку его внимание было слишком далеко отсюда, и он обнаружил там нечто, что очень волновало Симона. А ведь Симон так искал возможности поговорить с Гастхаундом. Его эмоции в течение последних двух недель были очень яркими и сильными по отношению к Гастхаунду. Однако, когда он стал свидетелем его последнего боя против рыцаря скелета, Симон почувствовал, как его упрямство рассыпается на части, заставляя его чувствовать себя глупцом. Конечно, его обманули, но почему он так резко отнесся к этому? Но на этот вопрос Симон уже знал ответ. Все было потому, что он так отчаянно желал не испытать на себе подобной лжи. Она словно разрушила все связывающие их отношения. Симону приходилось настаивать на своей уверенности в том, что он больше никогда и ни с кем не сможет подружиться. Он обвинил во всем Давида, Гастхаунда, что было совершенно нечестно по отношению к нему. Давид – всего лишь имя. Они ведь все еще были друзьями, верно? Ничего ведь не изменилось, правда? Ну, они были друзьями все время за исключением двух недель, на протяжении которых Симон старался избегать каких-либо контактов с ним. Разве кто-нибудь может счесть это достойной причиной, чтобы перестать дружить? К тому же Гастхаунд, казалось, также сожалел и чувствовал вину из-за своей лжи, ведь так, так что он определенно поймет. Его мысли ходили по кругу, вновь и вновь заставляя его сомневаться в себе. Он настолько глубоко погрузился в свои мысли, что не заметил, как его бык догнал Нева и закинул Симона ей на спину. Он неловко приземлился рядом с Гастхаундом, который слегка обернулся, заметив его. А потом Гастхаунд моргнул и полностью развернулся к нему. «Привет», — сказал Симон, что сейчас не мог думать ни о чем другом. Гастхаунд молча кивнул, и выражение его лица оставалось нейтральным, хотя по легкому движению его глаз Симон заметил, что Гастхаунд также обратил внимание на него и потерялся в мыслях. «Я не отниму у тебя много времени», — начал Симон тихим голосом, усевшись поудобнее на спине Нева. «Но есть кое-то, о чем я хотел, мы должны обсудить». «Конечно», — голос Гастхаунда был таким же глубоким и обнадеживающим, как и голос Давида. Внезапно Симон почувствовал, что покалывание на его шее прошло без следа. Когда он обернулся, то увидел человека, сидевшего в нескольких метрах от Гастхаунда, что не отводил от него взгляда с момента его попадания на спину Нева, а теперь расслабился. Хотя даже сейчас он время от времени поглядывал на Симона. Мужчина вертел пальцами свой кинжал, и тот сверкал своей рукояткой, которую украшал драгоценный камень. Убийца Даннитауна, Деклан. Симон вспотел и быстро потерял самообладание. Но теперь, когда он уже привлек к себе внимание Гастхаунда, что пристально смотрел на него, «Ничего особенного», — выпалил Симон, не зная, что еще сказать. По выражению лица Гастхаунда можно было сказать, что он удивился. Немного приободрившись, Симон продолжил, «За границей зоны нет ничего, кроме тьмы. Это своего рода барьер, верно, но моя астральная проекция может пройти через него. За ним метров через 30 начинается резкий обрыв, словно кто-то взял нож для торта и вырезал огромный кусок земли». В тот же миг на лице Гастхаунда изменилось множество выражений. Любопытство, настороженность, затем вспыхнуло беспокойство, но в конце верх взял интерес. Усмехнувшись, с легкой иронией в голосе он спросил, словно гигантский нож для торта, вот что такое система? Симон покраснел, но он почему-то знал, что усмешка Гастхаунда была добродушной. В следующий момент вся необоснованная жестокость, которую Симон копил в себе из-за терзающего его гнева, полностью растаяла. «Ты преодолел свои границы?» — обыденно спросил Гастхаунд. «Ага», — кивнул Симон, — «как ты и сказал, мой страх, а я ведь действительно не решался уходить слишком далеко от моего тела, но просто знаешь, это было так странно, почему я был скован таким ограничением, и я понял, что его нет, я могу пойти куда угодно, и когда я увидел уведомление о рейд подземелье, я подумал, я захотел увидеть, где мы находимся на самом деле. Единственная проблема в том, что мы не знаем, всегда ли так было или нет», — подытожил Гастхаунд, что нахмурился и перевел взгляд на него. Он потер подбородок. Симон почувствовал укол вины в своей груди из-за того, что ему потребовалось так много времени, чтобы решиться на такое путешествие вдаль от своего тела. Но когда сейчас он ощутил это чувство, то пришел к пониманию другого. При всех достоинствах и силе Гастхаунда частенько случались моменты, подобные этому, когда он что-то небрежно говорил, даже не задумываясь о том, как его слова повлияют на других. Гастхаунд, вероятно, так никогда и не узнает, как сильно его странный ответ ударил по неуверенности Симона. Но в то же время Гастхаунд всегда решительно действовал в ситуациях, когда Симон страшился последствий. Но главным образом Гастхаунд действовал так не потому, что он не мог четко выделить эти моменты. Если бы он обратил на них свой довольно грозный ум, подпитываемый его высокими характеристиками. Исходя из этого, ему не хватало чего-то, что заставило бы его задуматься, прежде чем действовать. Именно поэтому его первым побуждением всегда было действие, а не ожидание. В этом мире подобное отношение могло стать величайшим навыком, в котором кто-либо когда-либо нуждался, чтобы стать величайшим человеком в зоне, а может и во всем мире. Но из-за этого он упускал из виду множество более мелких и тонких моментов. Деклан с ленивым выражением все еще следил за Симоном, а затем зевнул. И именно поэтому они так защищали его, ведь сам Гастхаунд ничем не управлял. Он был поддержкой и опорой, человеком, который мог творить чудеса. Но его социальные навыки были немного. Симон не знал, смеяться ему или плакать. Гастхаунд, будучи Давидом, не просто прятался и пытался быть тише травы. Он на самом деле был обычным парнем, который наслаждался тем фактом, что никто не знал, кем он является и что он из себя представляет. И единственный раз, когда он заговорил об этом, чтобы облегчить его ужасную боль и помочь Симону, это был единственный раз, когда он вынужден был заговорить. Симон испустил протяжный вздох, что заставило Гастхаунда обернуться и взглянуть на него. «О, не волнуйся об этом. На самом деле сейчас это не так важно», — сказал Гастхаунд. Собрав по кусочкам их диалог и последующий вздох Симона, он понял, что Симон мог почувствовать себя виноватым. Система, скорее всего, делает это нарочно. И то, как перестраивается мир, зависит от того, кто прошел этот этап. По крайней мере, я так думаю. Затем Гастхаунд умолк и снова начал уходить в себя, чего не хотел Симон. Потому прежде чем это случилось, он выпалил. «Прости, за что?» – удивленно спросил Гастхаунд, посмотрев на него. «Я мне очень жаль, за то, как сильно как я был глуп в течение последних 2 недель», признался Симон слабым голосом. «Я не должен был быть таким резким с тобой». В следующий момент яркие изумрудные глаза Гастхаунда пронзили каждую клетку тела Симона. Этот хмурый и напряженный взгляд не был похож ни на что, что он когда-либо встречал раньше. Это был Гастхаунд, появившийся на поле битвы. Человек, который мог сразиться в дуэли с чемпионом и победить. Человек, который чуть не умер, и, возможно, умер бы, если бы не вмешательство и исцеление Симона. Это было отличное чувство. Гастхаунд рассмеялся, а его лицо расплылось в улыбке. «Не переживай так сильно. Я просто рад, что мы вновь вместе». В этот момент Симон понял еще одну причину, по которой этот человек был таким сильным. В то мгновение, в его заявлении не было ни единого колебания. Это была чистая и искренняя благодарность. И быть рядом с ним, чтобы чувствовать это снова. Ради этого Симон был готов пойти на многое. Глава 350. Рэндидли озадаченно осмотрелся по сторонам. Хотя совет директоров Перекрестной Звезды настаивал на том, чтобы они встретились здесь, он никак не мог понять их причин. Ему назначили встречу в том, что по вывеске над входом этого старого здания раньше было рестораном «Боб Иванс». Конечно, в нынешнее время у их работников не было дурацкой одежды, но даже сейчас из этого приземистого здания с тем же интерьером доносились те же запахи. Однако теперь у его дверей стояли охранники, а прибывшую группу Рэндидли кокетливой улыбкой поприветствовала очень профессиональная и привлекательная официантка. Симон явно чувствовал себя не в своей тарелке от такого внимания, но после недавнего разговора с Рэндидли он кое-как успокоился. Те сердитым взглядом одарила мужчин, которые осмелились так смотреть на нее. Она также не знала, что делать с таким вниманием к себе. Состояние спутников Рэндидли вызвало небольшую улыбку у него. С момента их воссоединения Деклан все время как тень держался за спиной Рэндидли. Казалось, сейчас он немного заскучал за этим занятием. Пусть Рэндидли и не поручал ему охрану себя, Дозер предпочел остаться в стороне и связаться со своим отрядом, который после сражения со скелетами невероятно сплотился в единое целое. Кларисса подумала, что со стороны его отряд выглядит весьма нелепо, и вот так 4 людей из Даннитауна станут его представителями на этой встрече с политическими мотивами. Рэндидли предпочел бы пропустить это собрание, но все люди получили уведомление о появлении рейд-подземелья, что у многих вызвало панику. Они предстали перед перспективой прожить всего месяц, пока из воздуха не исчезнет жизненная энергия. появилась новая и таинственная угроза для каждого. А учитывая то, как внезапно появилась система, она научила людей бояться неизвестного. Поэтому для успокоения людей необходимо разрешить ряд политических деталей. Если главы деревень смогут заверить своих людей, что им нечего бояться, то будет меньшая вероятность того, что какой-то отчаявшийся бросится в рейд подземелье, попытавшись очистить его, что станет для него верной смертью от таившихся в нем опасностей, к которым прибавились еще и разрывы в пространстве. Сложивший перед собой руки, Рэндидли сидел внутри Боб Иванс за большим столом из красного дерева напротив трех человек. В то же время он чувствовал себя очень неловко. Перед ним сидел высокий афроамериканец, который напомнил Рэндидли того полицейского из Тертлтауна. А сейчас этот мужчина, не отводя глаз, смотрел на Рэндидли. Рядом с ним сидел тучный и несколько облысевший мужчина, что в этот момент медленными движениями намазывал маслом кусок хлеба, не отрывая глаз от него. А последним членом совета директоров была худая азиатка, что сейчас застыла, посмотрев не на Рэндидли, а на сидящего возле него Симона. «Мама!» – прошептал Симон. На его слова женщина наконец-то двинулась с места. Она вскарабкалась на стол с животной грацией и, перепрыгнув через разделявшее их расстояние, оказалась возле Симона, которого обхватила руками и сжала мальчика так крепко, что ее ладони побелели. «О боже, Симон! Симон, это был ты! О боже, если бы с тобой что-то случилось, я не знала! Детка, теперь ты в безопасности!» В ее голосе слышались рыдания, невероятно глубокие эмоции и облегчение, когда невысокая женщина прижалась к Симону. Хотя Симон все еще рос, он уже был немного выше своей матери, что он осознал, когда находился в ее объятиях. Сейчас же он просто стоял до нельзя удивленный и дрожал, не зная, куда деть свои руки. В это же время Рэндидли не двигался, позволяя этим двоим по-настоящему насладиться текущим моментом. Конечно, он понимал, что таким образом впустую потратит свое время, которое он мог направить на достижение своих целей. Но с другой стороны, Рэндидли понимал, что именно подобные этому моменты являлись причиной того, почему он искал силы. В конце концов, ему вовсе не обязательно быть сильным. Он просто нуждался в силе, чтобы защитить такие моменты от контроля и жестокости системы. В груди Рэндидли вспыхнула отчетливая вспышка гнева по отношению к системе, а его руки сжались в кулаки. «Другая мама, значит ли это, что мама?» — возбужденно заговорил Симон, что, наконец, смог пошевелить руками и обхватить плечи матери. Но в ответ она только подняла глаза, в которых стояли слезы, и медленно покачала головой. «Может она, как и я», — начал Симон, а его дрожь усилилась. Но его мать снова отрицательно покачала головой. «Нет, Симон, прости, Дарси. Дарси умерла. Я видела ее смерть своими глазами». Ее голос заглушил все разговоры в Боб Иванс, хотя помещение было довольно большим. А все потому, что в этот момент ее голос нес в себе тяжесть тьмы системы и боль, которую ощутили многие с ее приходом. Все присутствующие видели смерть множества людей, и на каждого из них навалился огромный груз сожаления о событиях, которые они не могли предотвратить. И этот груз напомнил им, насколько они слабы. Возможно, люди были такими же слабыми и до прихода системы, но стоило появиться системе, как она сорвала с мира его фальшивое обличие, открыв всем чудовище, которое скрывалось под личиной судьбы Ирока. Неиссякаемый голод, порочные инстинкты, полную смерти и фатальность, что создали наш мир. И именно к этому Рэндидли решил привязать себя при помощи класса. Пускай существует тьма, но есть и свет. Именно так и никак иначе. Поглощай, класс, темный. Познаешь тьму, познаешь и надежду, — прошептала Нива, и Рэндидли улыбнулся. Но с этим он разберется позже. А сейчас Симон и женщина Дениза отошли в сторону и начали шептаться между собой, постоянно касаясь друг друга. Толстяк оторвал взгляд от своего хлеба и откашлялся. «КХМ, ладно, оставим их наедине и начнем все сначала. Я, Кейлтас, мистер Гастхаунд, очень приятно наконец познакомиться с вами». Рэндидли сразу же понял, что этот мужчина ему не понравится. В его улыбке была какая-то неряшливость и самонадеянная фальшь. Рэндидли переключил свое внимание на другого мужчину. «Андре», — проворчал тот, — «по правде, я уверен, что вы знаете, о чем мы хотим поговорить. Рейд подземелья». Рэндидли медленно кивнул, не отрывая глаз от Андре. Этот человек с виду был более прямолинеен и потому менее опасен. Может, он и силен, но он не мог запугать Рэндидли. И в то же время он мог значительно облегчить работу Рэндидли, если Рен Дидли позволит ему заняться вопросами касательно рейд подземелья. Но когда Рен Дидли захотел ответить ему, его перебил Кейл. «Андре, давай сперва хотя бы поедим. К тому же, Дениза сейчас не с нами, мы должны, по крайней мере, дождаться ее возвращения». Андре пристально посмотрел на Кейла, а затем кивнул, и словно по сигналу несколько официантов и официанток устремились к их столику. Их наличие вызвало у Рен Дидли слегка неприятное и неловкое чувство. Он наслаждался своей готовкой, а позволить этим людям прислуживать себе немного. Но еще больше смущало Рен Дидли то, что официантка была невероятно красивой женщиной, что невероятно напоминало ему Хелен. Но когда эта женщина представилась как Кэнди с яркой и фальшивой улыбкой на лице, Рен Дидли захотел разразиться смехом, когда он представил себе чистое отвращение и гнев, которые испытала бы Хелен, встретившись со своим двойником, что был такой фальшивой пустышкой. Конечно, она красива. Вероятно, ее умышленно приставили к нему, что немного беспокоило Рен Дидли. Но когда он заметил пристальный взгляд Кейла, то виновный был определен. Но эта женщина в сравнении с твердостью и огнем Хелен, она – ничто. Но когда она увидела внимание Рен Дидли к себе, то очень обрадовалась и начала радостно болтать с ним о своей жизни, как ей нравится жить и работать здесь, и какая большая для нее честь встретиться с ним. От такого Рен Дидли захотелось рассмеяться еще больше. Он подумал, насколько разными путями могли пойти люди с похожей внешностью и насколько разными они стали в итоге. Может, причиной таких разных личностей были миры, в которых они родились и жили, но по всей вероятности не только этим все ограничивалось. В Хелен было что-то больше этого, словно она обладала неким сокровищем, что превратило ее в по-настоящему идеальную женщину. «Ошибаешься», — весело подумала Нива. «Сегодня и взаправду день для фривольных мыслей», — подумал Рен Дидли и усмехнулся кривой усмешкой. Фривольная забава. Однако Кэнди и Кейл были очень довольны его хорошим настроением, так что она нерешительно протянула руку, чтобы коснуться его плеч, когда принимала его заказ. Но запястье женщины было перехвачено в воздухе прежде, чем она успела коснуться его. «Он думает, что вы забавны, и смотрит на вас как на клоуна», — протянул Деклан, острым взглядом пронзив женщину и улыбнувшись порочной улыбкой. Кэнди открыла рот, но тут же запнулась, бросив взгляд на Рен Дидли, который лишь усмехнулся на эти слова и промолчал. Хоть Рен Дидли и чувствовал себя несколько скверно, но ободрять ее не входило в его планы. Хотя Рен Дидли и хотел быть добрым к людям, но он не собирался принимать участие в их играх с затягиванием времени, что могли принести ему лишь одни хлопоты. Поэтому он чувствовал благодарность к Деклану, хоть его действия и насторожили Рен Дидли. Только что произошедшее было на удивление самым разумным поступком со стороны Деклана. Он поступил настолько проницательно, словно он смог прочитать чувства Рен Дидли как книгу, что не радовало самого Рен Дидли. К тому же Рен Дидли почувствовал необычное предупреждающее покалывание в затылке. Но это только расслабило Рен Дидли. Желающий убить его враг был, по крайней мере, тем, кого Рен Дидли знал и с кем много общался в прошлом. Но что-то в глубине души подсказывало ему, что не все так просто. Деклан не просто пытался причинить ему боль, чтобы поглотить часть его характеристик. Хоть он и может быть искушением для Деклана, а еда была довольно хорошей, даже лучшей, чем мог ожидать Рен Дидли от этого заведения. Он считал себя хорошим поваром, но после здешней еды осознал, что является всего лишь посредственным поваром. С базовыми и простыми ингредиентами и специями он может готовить лишь немного лучше большинства людей. Вот такой была кухня ресторана Боб Иванс. Как по команде, Кэнди и другие официанты отошли в сторону, и Андре наклонился вперед, сложив руки вместе. «Итак, касательно рейд подземелья. Пожалуйста, успокойте мои тревоги, мистер Гастхаунд». Глава 351. Тия не знала, как ей держать себя с Симоном во время их прощания. «Я имею в виду, я бы не против пойти, но другие. Дениза считает, что поскольку мы смогли отыскать друг друга, нет лишних причин искушать судьбу, продолжая путешествие. Да, мы должны дойти лишь к Даннитауну, но она рассказала о рейд-боссах, что, как известно, собираются в большом количестве вокруг Даннитауна и Фрэнксберга», сказал ей Симон голосом, что показывал его твердую уверенность в свои слова. Но даже так он смотрел в землю покрасневшими глазами. Тия вздохнула в своих мыслях. Она прекрасно понимала страх Симона. Вероятно, Из всей их группы именно Симону больше всего недоставало решимости и храбрости. Жестокость системы оставила очень глубокие шрамы в душе Симона. Большую часть боев Симон наблюдал издали в своей астральной форме, но последняя схватка прошла непосредственно на глазах Симона очень близко к его физическому телу. Или, по крайней мере, так считала Тея. Кажется, Симон слишком легко согласился с аргументами своей матери, но Тея приняла это. В конце концов, она его мать. Тея на секунду поплохела, когда в ее голову ворвалось воспоминание о смерти своих родителей, но ее вовремя вернул в реальность легкий толчок хризантемы. Она рассеянно протянула руку и потрепала шерсть медведя, выражая свою признательность, после чего вернулась к разговору Симона. «Думаешь, он злится на меня?» Когда я сказал ему о своем решении остаться, он лишь хмыкнул и кивнул. Мы немного поговорили, так что думаю, что все в порядке, но... Нерешительно закончил Симон и посмотрел в направлении Рендидли. Рендидли, называть его так, очень странно. Подумав об этом, Тия обернулась и посмотрела на человека, которого все называли Гастхаундом. А странным это было потому, что его имя очень смешно звучало для нее, особенно в сравнении с чем-то вроде Гастхаунда. Ей всегда казалось, что Рендидли – это прозвище, которое ему придумали другие. Но все, с кем она разговаривала, даже сильные и крепкие люди из отряда Дозера, настаивали, что именно так его и зовут. Тея едва могла скрыть свое восхищение от вида этих людей. Самые сильные, самые выносливые и самые стойкие в любых ситуациях люди, которых она когда-либо встречала. Следовать за Дозером было нелегко, но они делали это без единой жалобы. Ее взгляд скользнул от Гастхаунда к остальному отряду. Пока Дозер и Диклан разговаривали с Рендидли, другие участники отряда умело собирали лагерь и готовились к отбытию. Они казались такими далекими. Мысль о том, что в Даннитаун их будет сопровождать именно она, казалась ей почти нереальной. Даннитаун, по ее мнению, был местом легенд, родина человеческого сопротивления, город, отряды которого были хорошо известны всем жителям зоны. Его отряды были настолько сильны, что могли охотиться на рейд-боссов. Это был город, где она могла бы использовать свой камень судьбы и сделать шаг вперед. Но путь, по которому она хотела пойти, Тея вернулась к реальности, когда осознала, что Симон ждет ее ответа. Слегка раздраженная его надутым видом, Тея ответила: «Честно говоря, Симон, вряд ли он сильно об этом задумывается. Может быть, ему действительно немного грустно, что ты не идешь с ним, но все они сейчас полностью сосредоточены на рейд подземелья. Вероятно, он постоянно готовится к этому. Может, лучше не пытаться отвлечь его, а помочь ему?» Симон с обиженным выражением лица хотел что-то ответить ей, но затем переосмыслил ее слова и промолчал. После этого он развернулся и ушел, что-то бормоча себе под нос. Но для Тея это не имело значения. Пожав плечами, она подошла к группе. Вместе с ними отправлялось несколько охранников и торговцев из Перекрестной Звезды. Когда Рендидли вместе с Дозером и Декланом заметил ее на хризантеме, то они просигналили, и вся группа направилась к южной части деревни. Назвать это порталом в прямом понимании этого слова язык не поворачивался. Это была скорее пара из двух рун телепортации, которые могли перенести всех и вся между этими рунами в другое место. Однако для этого требовались большие расходы, через что такой способ передвижения не пользовался особой популярностью среди обычных людей. Однако для всех желающих воспользоваться мгновенным путешествием в Даннитаун нашлось достаточно места на поверхности руны. Пять других отрядов, которые возглавлял печально известный дуэт Кейла и Пэла, помогали переносить припасы к повозкам растущего между рунами каравана. Сам портал расположился в круглом понижении местности, через которую тянулись две перекрещенные металлические полосы тускло-черного цвета. Тея подошла к ним поближе и постучала ногой по одной из этих полос, но никакого звука не услышала. Почесав затылок, она наклонилась, чтобы рассмотреть ближе. «Лучше не трогай, это сильная магия». «Магия системы», — раздался позади нее хриплый голос. Тея сделала все возможное, чтобы не упасть на землю, и обернулась к говорящему. Это был Эдгер, второй после Дозера в его отряде. Он выглядел на 30 с чем-то лет с несколькими залысинами, где уже не могли расти волосы. Но оставшихся волос хватало, чтобы его небритая борода гармонично сливалась с остатками волос на голове. Все это придавало ему странный вид. «Ах, да, конечно», — быстро пробормотала Тея, почувствовав, как ее сердце забилось быстрее, и отвела взгляд от него. Мужчину перед ней нельзя было назвать привлекательным как таковым, да и ему, похоже, она не запала в душу. Он бросил лишь быстрый взгляд на нее, как и на всех остальных, однако в нем была какая-то необъяснимая неотразимость. Тия догадалась, что дело было в странной уверенности в его голосе. То, каким человеком он стал после того, как командовал отрядом вместе с Дозером в течение нескольких месяцев. Будет ли ее голос когда-нибудь звучать так же, если она поведет свой отряд? Разрешит ли Даннитаун посторонним кластерам командовать каким-нибудь со своих отрядов? Тие очень хотелось спросить об этом. Начало было Тие, но ее прервал Эдгер, рассматривающий хризантему. «Твой зверь сильный», от этих слов Тие вмиг почувствовала укол раздражения, но заставила себя успокоиться. Он ничего не имел в виду, он просто был человеком, который большую часть своего времени сражался на передовой с монстрами. Вероятно, поэтому он настолько бесчувственный в отношении существа ее связи души. Это она, и да, она сильная. Что-то неразборчиво проворчав, Эдгер отвернулся и ушел прочь. Тия захотела окликнуть его и спросить что-то, но она промолчала. Что она вообще собралась сказать? Конечно, у них были свои подручные монстры, но... Тия оглянулась на Рендидли. По крайней мере, из них всех он точно поговорит с ней и сможет объяснить некоторые вещи. Но сейчас он помогал двигаться Нева, которая за это время выросла еще сильнее. Настолько, что уже не могла передвигаться самостоятельно, не используя свою магию скольжения по земле, использование которой могло повредить портал. Обернувшись, Тия решила, что может пойти поговорить со знакомым торговцем или с кем-то еще, но позади себя она увидела человека, что пристально наблюл за ней. У мужчины были рыжевато-коричневые волосы, собранные в хвост. У него были острые, словно топор, черты лица и большой тонкий нос. Между его пальцев танцевал кинжал, рукоятка которого сверкала на свету. «Деклан, убийца Даннитауна». «Деклан, верно?» – медленно спросила Тия, оглянувшись по сторонам как можно более незаметно. Рядом с ней никого не было. Почему этот человек пришел сюда? Не то чтобы она боялась его случайного нападения. Они были на одной стороне. Просто это было очень странно. Она подумала, что многовато людей сегодня хотят поговорить с ней, и она понятия не имела почему. «Ну что ж, иногда можно и поговорить». Одобрительно кивнув, Деклан продолжил изучать ее. «Знаешь», — начал Деклан, — в это мгновение его глаза сверкнули, ловя отблеск металлических полос под ними, когда они активировались. «Если ты продолжишь следовать за Гастхаундом, то в какой-то момент тебе придется оставить все остальное. Это его путь. Интересно, хватит ли тебе решимости пойти дальше?» Мир вспыхнул белым, и Тия почувствовала, как у нее заболел живот. Мир вокруг нее менялся, а она пыталась оставаться неподвижной на месте. Странные силы схватили ее и потянули к себе, в то время как другие силы обвились вокруг нее, крепко прижимая ее к земле, словно желая удержать ее от разрывания на части. Из-за вспышки света она на время ослепла, но она странным образом видела плывущие перед собой искаженные волны силы. Когда она моргнула, все остановилось. Она растерянно оглянулась по сторонам. Вокруг нее щебетали птицы, доносился стук молотков и глухой звук металлических ударов.